Оглавление. Глава первая. Труп в туалетной комнате. Глава вторая. Женский клуб из трех подруг. Глава третья. Торжественный обед как признак хорошего тона. Глава четвертая. Истории у мусорного контейнера. Глава пятая. Таинственный чек на коньяк и конфеты. Глава шестая. Ревность как двигатель отношений. Глава седьмая. К чему приводят встречи у мусорного контейнера. Глава восьмая. Трудности подросткового периода. Глава девятая. В темной-темной подсобке магазина. Глава десятая. Милая девушка Тамара Кузнецова. Глава одиннадцатая. Заседание женского клуба. Глава двенадцатая. Строгий следователь Аванесов. Глава тринадцатая. Риткина любовь. Глава четырнадцатая. Вынос мусора как элемент делового свидания. Глава пятнадцатая. Опять в детском доме. Глава шестнадцатая. Принципы Никиты Вертилецкого. Глава 17. Звонок президенту. Глава 18. Арам Хачатурян и другие. Глава 19. Радости и печали градоначальника Шинкова. Глава 20. Риткина 18-летие. Глава 21. Версии следователя Аванесова. Глава 22. Красота – страшная сила. Глава 23. Папка следователя Аванесова. Глава 24. Давние истории про девочку Риту. Глава 25. Рита минус Саша. Глава 26. Будни мэра Шинкова. Глава 27. Особенности доказательной базы. Глава 28. Больничные коридоры. Глава 29. Как взять правильный след. Глава 30. Интриги женского клуба. Глава 31. Риткины метания. Глава 32. Другие подробности. Глава 33. Похмельный коктейль по имени Серафима. Глава 34. Неудачный шантаж. Глава 35. Неласковая Яна и слезы Серафимы. Глава 36. Осколки семьи Шинковых. Глава 37. Подобные подробности дела. Глава 38. Информация как товар. Глава 39. Переживания Тамары. Глава 40. Когда провожают в последний путь. Глава 41. Саша от частного к общему. Глава 42. Что может местное радио. Глава 43. Новые поиски Риты. Глава 44. Женский клуб о женских судьбах. Глава 45. Ритка и другие. Глава 46. Когда в деле ставится точка. Татьяна Коган. Человек без сердца. Отрывок из романа.